Конни сидела и слушала Клиффорда с некоторым удивлением и даже со страхом. Она не знала, прав ли он или нет, и сразу же подумала о Микейлисе, которого любила или внушала себе, что любила. Но любовь к нему была чем-то вроде самовольной отлучки из ее брака с Клиффордом, временного отказа от медленной и постепенно складывавшейся привычки к совместной жизни в следующем году. Кто вообще может такое знать? Кто может произнести бесповоротное «да» на многие годы вперед? Короткое «да», легко слетающее с губ вместе с дыханием. Почему она должна чувствовать себя пригвожденной этим словом, выпорхнувшим с ее губ, словно бабочка? Выпорхнув. Оно должно было улететь, скрыться вдали, чтобы вслед устремились другие «да» и «нет», словно стайка беспечно порхающих бабочек. Думаю, ты прав, Клиффорд. Трудно не согласиться с тобой. Только вот жизнь может повернуть все по-своему. Ну а до тех пор, пока не повернет, ты согласна, что все должно быть так, как я говорю? В общем-то, да. Можно сказать, что согласна.